так что я прострелил тебе сухожилие, как и договаривались, а может и не прострелил. В этот момент в комнате, где смотрели видео, послышался звон. Видео сразу остановили и все посмотрели на императора, а тот недоуменно разглядывал что-то на полу. «Что случилось, Ваше Величество?» – поинтересовался сидящий рядом с ним министр. «Орден Валентина Спасителя упал», – удивленно проговорил старик. «Это что же получается? Даже он от нас ушел? Честно говоря, я его понимаю», – вздохнул начальник внутренней разведки. «Но мне же уйти нельзя». «Да, нельзя», – обреченно развел руками император. «Ладно, включайте видео». На этом видео продолжилось, и явно разгоряченный бандит ходил около шестерки пленных и пытался хоть как-то их запугать. Хоть и выходило откровенно плохо, им было совершенно неважно, чего он там говорит. «Стоп», – снова замотал головой эквадорец. «Вы говорите, что ваш граф будет мстить за такие отбросы, как вы». «Ничего смешнее не слышал». Расхохотался он и повернулся в камеру. «Слышь, граф, у меня твои люди. Бабы сразу пойдут в бордель, а с остальными пока не придумал. Но можешь не сомневаться, они будут страдать. Картель неизбежной смерти насчитывает свыше 1 000 000 человек. Рискнешь сунуться к нам? Хах, конечно не рискнешь. Сиди, трясись в своей берлоге и плачь, сопливый щенок». Грах. Раздался оглушительный грохот, и все снова повернулись к императору. А тот, со всей силы ударив по столу, сидел и дымился от переполняющей его энергии. На несколько секунд в комнате воцарилась тишина, но дым так и шел от старика, и в какой-то момент он схватился за голову. «Ну Ная, ты это сказал, дебил, кто тянул тебя за язык? Но, Ваше Величество, молчать!» – рявкнул император. «Удалить видео со всех ресурсов, заблокировать, оно не должно всплыть в нашей импе». Тук-тук, договорить император не успел, так как кто-то аккуратно постучался в двери. «Мы кого-то ждем», – удивленно проговорил старик, а остальные пожимали плечами. «Есть опоздавшие», и снова никто не смог ответить. Так что император тяжело вздохнул, понимая, кто стоит за дверью. «Войдите», – проговорил он безжизненным голосом. Дверь распахнулась так, что впечаталась в стену, и лишь чудом не слетела с петель, а на пороге появился Булатов. «Ваше императорское величество», – воскликнул он, – «у меня есть сообщение». В ответ император бессильно кивнул. «Мое графство объявляет войну Эквадору». Император же просто сидел и смотрел на Булатова. Ответить что-то? А какой смысл? Потому он просто сидел и любовался бушующей аурой, от которой постепенно плавился потолок. Хотя одна мысль никак не давала покоя. Он ведь лекарь. Так откуда эта аура смерти? Впрочем, уже плевать. Уже на все плевать. Глава 5. Император уже некоторое время сидел в кресле и смотрел в одну точку перед собой, вспоминая события всего лишь 2-часовой давности. Пу-пу-пу, вырвалось у него, ведь он вспомнил, с чего все началось. А вот чем все закончится, неизвестно даже вселенной. Хотя некоторые догадки все же есть. Сначала появилась эта новость о заложниках, и поначалу казалось, что разобраться с ней будет довольно трудно, все-таки ситуация у империи сейчас не из легких, и приходится вести сразу несколько войн, не только с иномерцами, что постоянно появляются на землях империи, но и с другими странами, которые пытаются воспользоваться временными проблемами страны. И эта новость оказалась довольно неожиданной, ведь есть некоторый всеобщий конститут, принятый около 2500 лет назад. Тогда мир переживал множество потрясений, начинались войны между всеми подряд, и в какой-то момент правители основных государств собрались на совещание и приняли решение, что пора заканчивать. Как минимум мирных людей это не должно так задевать. Потому среди свода правил было одно, позволяющее людям свободно путешествовать по миру. Например, после подписания соглашения, люди из Российской империи могли заезжать, скажем, в Персию, с которой ведутся боевые действия. Да, пересечь границу можно только после прохождения тщательной проверки, которая проводится тоже совсем не бесплатно, но такая возможность все же есть. Кто-то использовал это правило для отправки шпионов, другие просто хотели помочь своим людям, некоторые, таким образом, хотели наладить торговлю и улучшить экономическое положение. Так что обычно туристов не задерживали и следили за ними со стороны. Раньше это явление было широко распространено, люди могли путешествовать, не опасаясь за свою безопасность, купцы странствовали по миру, не переживая о том, что в какой-то момент их задержат и отберут все деньги. Но в последнее время многие стали забывать об этих правилах, и посещение людьми других стран стало в разы опаснее и сложнее. Впрочем, если раньше империя была разрозненной и ослабленной множеством войн, то теперь ситуация изменилась на корню. Держава смогла оправиться от потрясений и стала больше и сильнее, так что даже ее всю теперь не объездить хоть за целую жизнь. Император улыбнулся своим мыслям, но вскоре улыбка пропала с его лица. Ведь реальность далеко не такая радужная. Были похищены граждане империи, а старик даже не успел связаться с главой Эквадора, как стало слишком поздно. Ведь об этой новости каким-то образом узнал Булатов, и еще более непонятно, как он настолько быстро добрался до дворца. Его появление заставило напрячься даже сильнейших министров, ведь аура Булатова обжигала кожу и не позволяла им даже подняться на ноги. И, в итоге, Михаил просто объявил войну Эквадору, пожал плечами и ушел. Минут пять в зале висела звенящая тишина, и только начальник разведки смог выдавать из себя вопрос, который мучил каждого из присутствующих. «А как он тут вообще появился?» – удивленно проговорил мужчина. И ответ на этот вопрос не знал никто. Как, почему, откуда взялся граф? Кто-то даже высказал вполне жизнеспособное предположение, что на самом деле Булатов – это не один человек, а минимум тройня. Столько херни творить в одиночку точно невозможно. Теперь перед императором встала одна сложная задача. Если бы Эквадор был ближе, уже сейчас к его границам была бы направлена армия для наведения порядка. Раз они сами не могут справиться с картелями, значит, надо им помочь. Даже если они будут против, это совершенно не проблема. Вот только Эквадор довольно далеко, и на данный момент отношения с ними максимально нейтральные. Даже торговли между собой нет, страны никак не пересекаются никакими интересами, их друг для друга словно не существует. Впрочем, никаких симпатий к этой стране император не испытывает. Это не только страна картелей. Само государство не стесняется заниматься рэкетом в промышленных масштабах. Население страдает от жесточайших налогов. Многие крупные производства попросту отбирают родственники чиновников и высших чинов полиции и армии. Плюс Эквадор – третья в мире страна по уровню торговли рабами. Само государство на официальном уровне может отправлять жителей в рабство и продавать рабов в другие страны. Сначала людей загоняют в кредитную кабалу, а затем, если долги выплатить не удается, человек лишается свободы. Впрочем, государство делает это относительно мягко, чего не скажешь про картели. Бандиты попросту похищают людей и продают их тому, кто больше заплатит. И похищают людей не только в Эквадоре, но иногда даже в соседних странах. Потому картели обеспечивают чуть ли не половину борделей Европы рабочей силой. Мужчин, в основном, продают зулусам, а из детей выращивают самых верных и сильных бойцов для собственных нужд. Уже веками у них разрабатываются все новые методики, как сломать человека и сделать из него безвольную куклу, которая смирится со своей судьбой, и до самого конца жизни будет безропотно выполнять любые приказы. Эквадорцы в этом настоящие профи. По последним сводкам численность картелей составляет около 1,5 миллиона бойцов, и с каждым годом их власть только укрепляется. А ведь не так давно Эквадор был совсем небольшой страной, но за последнее время население выросло до 40 миллионов. Потому император и не верит в официальные данные. Скорее всего, сил у картелей куда больше, чем кажется. Причем, их больше в разы. И пусть не все они бездушные головорезы или одаренные, но оружие в руках смогут держать, и этого достаточно. А сколько у них денег? В масштабах империи, конечно, смешное количество. А вот в масштабах Эквадора картели, это самые богатые организации страны, куда богаче самого государства. Они не платят налоги, и даже напротив, иногда собирают дань с тех или иных государственных структур. Половина представителей власти работают на них, остальные либо куплены, либо запуганы, потому с ними не договориться. В освобождении заложников официальные власти Эквадора точно не помогут, ведь при большом желании картели могут купить себе армию из местных. Хотя, почему из местных? Они могут и правительство подкупить, и регулярную армию использовать для прикрытия своих объектов. Так что операция может затянуться на года, но император готов на это пойти. Каждый должен знать, что гражданина Российской империи никто и нигде не может пленить или убить. Ну, кроме территории самой империи. Но то, что происходит дома, это дела самой империи, а чужакам в них лезть не позволено. Гарантом безопасности граждан за территорией империи является сам император, и каждый должен об этом знать. Именно поэтому прямо сейчас военачальники, лучшие стратеги, и он сам, разрабатывают план по освобождению заложников. Вот только главная проблема в том, что Эквадор слишком далеко. Если перебросить туда слишком мало бойцов, в дальнейшем придется высылать подкрепления, что может растянуться на месяцы. А выделить сразу большую армию пока не выходит. Все боевые части прямо сейчас задействованы в противостояниях на границах и внутри империи. Да и в таком случае возникли бы проблемы со снабжением войск. Плюс иномерцы повсюду. Император задумался и взял лист бумаги с последним отчетом, после чего невольно выругался. За последний год на территории Эквадора открылось 12 порталов, тогда как за тот же период в империи появилось свыше 40 тысяч. Вот и где справедливость. Но, так или иначе, картель ответит. И самое паршивое, что теперь в этом завязан Булатов, а значит, ожидать можно чего угодно. Император невольно усмехнулся одной мысли, прочно засевшей в его голове. Ему почему-то немного жалко Эквадор, и даже картели. Зная Булатова, эту страну ждут немыслимые потрясения. В дверь постучались, и император сразу отвлекся от своих мыслей и изучения отчетов. «Войдите». В кабинет зашел Игнат и слегка поклонился. «Ваше Величество», — проговорил он, — «Вышигар хочет с вами встретиться». «Отлично», — обрадовался император. «Вот, сразу видно, деловой человек, только приступил к выполнению своих обязанностей, и уже что-то придумал. Пусть заходит». Император обрадовался целеустремленности своего подчиненного. Вышигар — один из отставных генералов, герцог Вышигорский. Замкнутый человек, но при этом самый настоящий маньяк своего дела. На пенсию его отправили из-за излишней увлеченности, на грани безумия. В чем-то он даже похож на Булатова, не умеет вовремя останавливаться и всегда идет до конца. Плевать на риски, на целесообразность выполнения задачи. Главное, довести ее до конца, чего бы это ни стоило. Во время прошлой войны с Персией, Вышигар со своим отрядом умудрился захватить небольшой приграничный городок. Это был великолепный захват. Он смог застать врага врасплох и завершил миссию практически без потерь. Но персы не стали сдаваться без боя, и потому вскоре попытались отбить город уже более серьезными силами. Вот только стоило на горизонте показаться персидским танкам, Вышигар со своей группой в панике сбежали, побросав оружие и технику и поджав хвосты.